Часть третья. Жизнь и прочие сопутствующие явления. Иван Сергеевич Маляренко маялся. Он не мог уснуть. Снова наступил сентябрь, и снова каждую ночь будет сниться этот сон про давным-давно пропавшего брата. Впервые это кино приснилось ему 12 лет тому назад. Иван Сергеевич решил, что он сошел с ума. Степь, море на горизонте, каменные плиты, абсолютно сумасшедшая надпись на граните и брат. Похудевший и загорелый, как папуас. И женщина. И еще один худой, как скелет, мужик, чего-то копающий невдалеке. Самым страшным был запах. Запах степного разнотравья и горькие нотки полыни, пыли и смерти. Разве так может сниться? А птица... А жужжащая муха, а шум ветра в ушах. Тогда, в первый раз, старший оперуполномоченный ГОВД подскочил в постели с диким воплем, безумно напугав супругу и спящего в соседней комнате сына. Сердце колотилось так, что, казалось, выскочит из ушей. Тогда Иван Сергеевич едва смог успокоить жену, сославшись на вчерашнее дело. Наутро, оказавшись больным, капитан Маляренко на службу не поехал. С братом они не ладили с детства. Черт знает почему. С чего все началось, никто не помнил. Да это было и не важно. Просто не ладили и все. А после того, как кузен кинул отца и ушел работать конкурентом, отняв нехилый кусок доходов семьи, отношения испортились вконец. Братья виделись лишь раз в год на дне рождения деда. И вдруг ни с того ни с сего такое... Капитан сидел на кухне, уставившись в стенку, и снова проматывал видео. Полковник Маляренко вздохнул. Тогда он позвонил тетке и спросил брательника, сославшись на какое-то пустячное дело. Выяснилось, что тезка только что умотал в аэропорт, и что он летит в командировку на Дальний Восток. А потом брат пропал. 3 дня о нем не было ни слуху, ни духу, телефон был недоступен, а на работе терялись в догадках насчет того, где Иван может быть. Отцов брат немедленно вылетел следом. В аэропорту подтвердили, что И.А. Маляренко прибыл в пункт назначения согласно расписанию. А затем ласковые и внимательные люди в штатском настоятельно попросили дядю Андрея уехать домой, мол, мы вам позвоним. Вернувшись домой, дядя слег с сердечным приступом. Врачам удалось его спасти. Но сразу с инсультом свалилась тетка. Все семейные распри были забыты, и уже собственный папаша потребовал от Ивана поднять все свои связи и помочь найти брата. Надо сказать, что не вышедший разрезом глаз Иван так и не смог поступить ни в Алматинскую, ни в Карагандинскую школу милиции, и после службы в армии уехал в Пермское училище, которое с успехом и окончил, так что знакомых, приятелей и друзей в российских силовых структурах у капитана Маляренко было предостаточно, однако все телефонные звонки и встречи ничего не дали. А потом один из сокурсников, нервно оглядываясь, дал понять излишне любопытному менту, что соваться в это дело не стоит, ибо дело на контроле, и, кажется, даже не ФСБ, потому как тут сокурсник перешел на шепот. В тот день по всей стране людей пропало не счесть. Понял? Иван понял. Об эту стенку можно лоб расшибить, причем насмерть. Родители брата угасли за 3 месяца. Сначала отцов брат, через неделю его жена. Тогда впервые в своей жизни капитан Маляренко почувствовал, что он осиротел. Этот сон приходил всегда в начале сентября. Крутился неделю, а потом исчезал. Всегда один и тот же. Уже минул и 18-й год, шел 20-й, а никаких боевых действий в Крыму отставной полковник не наблюдал. Все было тихо, мирно, Иван Сергеевич зевнул и, наконец, заснул. «Слухай, Вовка, а действительно, сколько лет он, по-твоему, здесь стоит?» Брат сосредоточенно оттирал от пыли якорь на монументе. Пыльная и грязная ладонь шурша ходила по граниту. Брат был все так же молод, только еще сильнее загорел, да изрядно оброс. Светло-рыжая борода на черном лице смотрелась забавно. «Тысяча, не меньше!» В поле зрения возник знакомый тощий тип в рваном пиджачке. Тип шумно высморкался и продолжил. «Двинули уже, а? Нам до поселка еще топать и топать. До темноты бы успеть, а то нарвемся». «Двинули, Володя, двинули». Полковник проснулся, поднялся, стараясь не разбудить захворавшую жену, и пошел в кабинет. Достал бумагу и карандаш. Перед глазами стоял обелиск с якорем. Глава первая, в которой Иван Андреевич приходит к выводу, что зима – это лучшее время года. Почти. Наступившая зима Ивану понравилась. Ну как понравилась? Ну как зима? Ожидал он, конечно, худшего – метели, голода, холода и полноценной зимовки с синими носами вокруг печки-буржуйки. А получалось пока что все довольно мило. Две недели легких дождиков, прохладный ветерок и однажды ранним утром пар изо рта. В остальном это была обычная ранняя осень по меркам средней полосы. Звонарев только довольно крякал, глядя на очень медленно тающую поленицу. Печку топили раз пять, не больше. «А я тебе говорю, что лето тут самое дерьмовое время года». Коля, залившийся брагой по случаю своего дня рождения по самое «не могу», размахивал перед носом Ивана грязным указательным пальцем. «Потому как... О! Да я что, спорю?» Маляренко снисходительно улыбался. Позади ушедшего в нирвану вождя со страдальческим выражением на лице стояла Ольга. Судя по виду Николая, ждать оставалось недолго. Наконец вождь прикорнул фейсом об тейбл, и Иван скомандовал: «Забирайте». Бывшие военнопленные Макс и Аркадий, а ныне подсобные рабочие под началом Звонарева, шустро подхватили вождя и потащили его к дальнему шалашу отсыпаться. Заносить в дом эту благоухающую тушку женщины категорически запретили. Кутаясь в безразмерную брезентовую робу, Маляренко вылез из-под навеса столовой. Дождь едва накрапывал, хотя небо было плотно затянуто свинцовой пеленой туч, отчего казалось, что уже вечер. Решив, что хороший послеобеденный сон ему точно не помешает, Иван подцепил лопатой лежавший в костре булыжник и споро отволок его к своему шалашу. Разок попытавшись переночевать вместе со всеми в общем доме, чета Маляренко дружно отказалась от своего угла и переселилась обратно, в палатку. Алина, правда, со страхом ожидала зимы, когда ей придется вернуться в коммуналку, но Иван, почесав репу, заявил, мол, война план покажет. Когда будет зима, тогда и будем думать. После чего из вязанок камыша он соорудил довольно толстую основу, на которую и водрузил свой капроновый домик. Алина прошлась по теплому и слегка пружинищему полу и, в общем, осталась довольна. О чем не замедлила сообщить мужу. Сообщала она, пользуясь отдельной жилплощадью, используя все свои умения и возможности. Окрыленный такой оценкой своего труда, Иван насыпал по периметру глиняную отмостку, чтобы камышовые маты не отмокали, и соорудил из более-менее ровных веток каркас вокруг палатки. А затем, используя все тот же камыш и гибкие прутья кустарника, нарастил на каркас, так сказать, мясо. Внешне смотрелось это сооружение совершенно кошмарно. Бесформенный сток сена с торчащими там и сям ветками и камышами. Зато внутри было тепло и уютно. Никакие дожди и ветер не проникали сквозь это сооружение. А про палатку и говорить было нечего, сплошная красота. Гордая Алина привела на экскурсию всех подружек. Подружки работу Маляренко оценили, отчего тот еще больше выпятил грудь и расправил плечи. Апофеозом творческой мысли Ивана Андреевича была толстенная глиняная лепешка возле входа. Туда, в небольшое углубление в центре, по вечерам клался разогретый в костре 10-килограммовый булыжник. Тепла, которое он давал, вполне хватало на ночь, так что спать в куртках, чего опасалась Алина, не пришлось. Частенько ночью было настолько жарко, что матерящийся Маляренко расстегивал и откидывал полог палатки. Включив калорифер, сытый и слегка пьяный Ваня скинул верхнюю одежду, растянулся на лежаке и моментально заснул. Ножик опять соскочил с деревяшки. Звонарев чертыхнулся. Складышек, сделанный из паршивого железа, приходилось подтачивать чуть ли не каждые 5 минут. Эдак его надолго не хватит. Сточу нахрен. Серый мрачно осмотрел заготовку половника и отложил ее на потом. Вечерело. Снова подул пронизывающий ветер и пошел дождь. Почти все сидели в доме. Только он ковырялся по хозяйству под навесом в столовой, да один из новеньких, Макс, пытался подремонтировать крышу своего шалашика. Видать, заливает. А как себя пяткой в грудь бил? Не буду, мол, обузой. Сам, все сам. Ну-ну. Геннадич усмехнулся. В целом, бывшие военнопленные ему нравились. Ребята, они были живучие и за последнее время ко всему привыкшие. Так что от работы не отлынивали, а честно впахивали от и до. В свое время и он, Звонарев, и вождь всецело поддержали идею Ивана о карантине доходяг. За пару недель, проведенных у моря, ребята отъелись и перестали быть похожими на ходячих скелетов. Да и из поселка им регулярно подбрасывали то вареного мясца, то жареной печени. Парни ожили и соорудили у устья реки неплохой временный лагерь, защищенный кустарником и с довольно солидным навесом. Теперь этим лагерем временами пользовалась команда охотников. Из резиденции Маляренко раздался богатырский всхрап. От дальнего шалаша ему вторил укрытый шкурами вождь, которого злая на весь мир Ольга велела отнести от нее подальше. Звонарев подложил в едва теплящийся в очаге огонь толстый чурбачок и посмотрел в темнеющее небо. Юрка Длинный и Димка до сих пор не вернулись от водопоя. Может, у ручья решили заночевать, хотя вроде как не договаривались об этом. Геннадич поморщился. Прошлая охота была неудачная. Стадо к водопою так и не пришло, и ребята решили перекантоваться под навесом. Вернувшись на следующий день, да еще с пустыми руками, молодняк получил серьезную выволочку от Николая и клятвенно пообещал предупреждать заранее, если они уйдут больше, чем на сутки. И вот опять. Звонарев с досады сплюнул. Уроды! Обещали же сегодня не задерживаться. К столу подошел, кутаясь в самодельное понче из шкур, Володя. «Дежурить?» «Точно так, Сергей Геннадьевич. Эти гаврики так и не пришли». Володя кивнул в сторону калитки. «Завтра с ними разберемся. Бди!» Прораб тяжко поднялся на ноги и, прихрамывая, пошлепал по лужам к дому. «А интересно, где моя жена?» Иван похлопал рукой по тому месту, где обычно находилась пятая точка любимой, но нащупал только одеяло. Вокруг была кромешная тьма. «Вот это я поспал!» Иван зябко дернул плечами. Печка остыла, и в палатке было холодно. Постукивая зубами, Маляренко выбрался из-под одеяла и, поминая электричество, лампочки и их отсутствие здесь, стал искать одежду. Кое-как одевшись, Иван вылез из палатки и, спотыкаясь и поскальзываясь на мокрой траве, рванул на огонек к навесу столовой. Там уже сидел, поддерживая руками голову, взъерошенный вождь и дежуривший в ночь Володя, который задумчиво смотрел на огонь, вороша кочергой угли. «А, Иван Андреевич!» Володя отвлекся от своих дум и приветливо улыбнулся. «В нашем полку полуночников прибыло. Разрешите доложить, а то...» Романов покосился на усиленного дышащего Колю. «Шеф только отмахивается и мычит». «Ты Алину Ринатовну не видал?» «Ух!» Ваня брезгливо сморщился. От шефа несло таким букетом. «Она сказала, что с Олей заночует. Тут такое дело, охотнички еще не вернулись». «Как?» Николай мгновенно протрезвел. «Как не вернулись? Ну, сучата!» Вождь пьяно и многосложно выругался и собрался немедленно двинуться к речному лагерю, чтобы поиметь молодежь в особо изощренном виде. При этом он бодро вскочил на ноги, но брага не подвела, и, схватившись за больную головушку, Николай вновь рухнул в кресло. «Воды!» К рассвету, однако, к немалому изумлению Ивана, Николай перешел в себя, и хотя от него изрядно попахивало, на ногах держался твердо, а мысли излагал связно и почти без мата. Мысли вождя сводились к одному. К карательно-воспитательной экспедиции в составе его Николая и его большого друга и вот такого парня Ивана. Маляренко прикинул, что через полчасика проснется повариха, а за ней и все остальные, и что встречаться с недовольной женой сейчас не с руки, и мысленно согласился с планом вождя. Глядя, как шустро тот собирается выступать в поход, Иван решил, что на самом деле основной идеей Коли было смыться из поселка до того, как проснется Ольга. «Коля, ты попал еще похлеще, чем я». Эта мысль Ваню согрела. Настроение его улучшилось, и, насвистывая веселый мотивчик, Маляренко двинул вслед за вождем. Дождь прекратился. На востоке начинался очередной серый рассвет. День рождения друга удался. Артем очень любил и уважал своего отца. И хотя выросший на востоке молодой человек и не обращался к отцу на «вы», но всегда прислушивался к мнению и пожеланиям родителя. И когда Иван Сергеевич позвонил ему в Урумчи, где он временно проживал и работал, Артем немедленно собрался и приехал домой. То, о чем поведал ему отец, ошарашило парня. Батя явно сошел с ума. Внешне Артем остался невозмутим, но разум его протестовал. Какие еще сны? Сгинувший черти когда дядя говорит во сне с отцом? Парень терпеливо выслушал отца, внимательно вглядываясь в его глаза, ища малейшие признаки безумства, и не находил их. Отставной полковник был, как всегда, спокоен, собран и основателен. «Значит так, сынок». Иван Сергеевич неторопливо достал из ящика стола пачку сигарет. «Понимаю, что в этот бред поверить сложно. Я пока тебя об этом и не прошу. Просто сделай следующее». Когда папа достал сигареты, Тёма омуел. Отец не курил уже 10 лет, и никакие жизненные неурядицы не могли его поколебать. Папино слово всегда было незыблемым, как скала. Однажды, что-либо для себя решив, полковник всегда неуклонно этому следовал. И вот на тебе. «Вот, смотри». Отец достал бумажку с рисунком. «Это памятник. Будешь искать в интернете или где хочешь. Найди. Это где-то в Крыму. Там все написано. Найди мне этот памятник, сынок. Ты же знаешь, с этими новыми компьютерами я не дружу». Иван Сергеевич сгорбился, морщины вокруг глаз стали намного резче, а руки сильно дрожали. Артем смотрел на отца, и сердце его обливалось кровью. Как же он постарел! Полковник затянулся, а потом закашлялся. В кабинете повисло облако вонючего дыма.